хотя я не знаю почему. Пустынная дорога, и кажется мне иногда, что совершенно одиноко я в этом расплавленном мире, даже очертания его нечеткие. В знойном воздухе они трепещут и колеблются, порождая ощущение туманного видения, миража, который в любой момент может вмиг рассыпаться, и что-то предстанет глазу тогда. Неведомо и страшно от этого, а еще от того, что случится, что со мной на этой безлюдной дороге никто и никогда не узнает об этом, и уж тем более не протянет мне руку помощи. Но я иду, и упорство мое получает свою награду. Впереди на вершине холма, который еще предстоит преодолеть мне, возникает силуэт человека, идущего мне навстречу. Я замедляю шаг и напряженно вглядываюсь в горизонт, пытаясь различить, кого посылает мне провидение в этом знойном безмолвии. И чем больше смотрю я, тем больше понимаю, что и место это хорошо знакомо мне. И та, что легко и стремительно движется навстречу, спускаясь с вершины холма. Похоже, полуденный зной немало не досаждает ей. Она почти летит, едва касаясь босыми ступнями горячего полотна дороги, и роскошные пряди волос высоко парят, взметнувшись над точеными плечами, и развиваются широкие одежды. Она совсем уже близко, и мне хорошо видны глаза ее, огромные, черные, бездонные, как два колодца. Но теперь, как и в глубоких колодцах, ясных днем, сияют и искрятся в них звезды. В руках у нее сосуд, и она протягивает его мне, улыбаясь ласково и окутывая меня взглядом своих удивительных глаз и своей любовью. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Марина Лавейко. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2003 год.